приемной никого нет. Но потом он заметил в углу женщину, одетую в синий костюм, красиво оттенявшийся ярко-оранжевой блузкой. Лицо ее было скрыто за развернутым журналом, которым она, казалось, была увлечена настолько, что не заметила появления Мейсона. Адвокат подошел к двери, ведущей в кабинет Грейба, и постучал. Никто не ответил. Женщина оторвала взгляд от журнала и сказала, «По-видимому, там никого нет. Я стучала 7 раз, но безрезультатно». Мейсон заметил полоску света, пробивавшуюся из-под двери. «Дверь не заперта», — заметил он. «А я считал, что она всегда на запоре». Женщина ничего не ответила. Адвокат пересек приемную, уселся в кресло и бросил взгляд на ее профиль. Только теперь он узнал ее. Это была та женщина, которую он встретил во время прошлого посещения казино, Сильвия Оксман, чье появление сорвало их с Дрейком план. Несколько секунд адвокат сидел молча, изучая носки своих туфель, потом повернулся к ней и спросил. — Извините, пожалуйста, у вас назначена встреча с мистером Грейбом? — Нет, просто я хочу с ним поговорить. — У меня назначена встреча, и как раз на этот час дело у меня очень важное, безотлагательное. Наш разговор отнимет не больше 20 минут. Я надеюсь, вы не будете в претензии, если я пройду прямо в кабинет и подожду мистера Грейба там. Поверьте, дело очень важное, иначе я непременно предоставил бы вам возможность первой поговорить с ним. — Пожалуйста, пожалуйста, — живо ответила женщина. — Я с удовольствием подожду еще немного. И она снова заградила журнал. Мейсон поднялся и, решительно подойдя к двери, толкнул ее. Сэмюэль Грейб полусидел в кресле, навалившись на письменный стол. Одно плечо его было прижато к столу, а голова неестественно вывернута. В левом виске зияла кровавая рана. Свет, затемненный абажуром лампы, тускло отражался в его остекленевших зрачках. Бриллианты на правой руке переливались всеми цветами радуги, другая рука была опущена под стол. Резко повернувшись, Мейсон выскочил в приемную как раз вовремя, чтобы увидеть, как Сильвия Оксман выходит в коридор. — Миссис Оксман! — произнес он резким голосом. Она остановилась при звуке его голоса, задержалась на пороге, потом медленно повернулась к нему. В глазах его читалась тревога. — Подойдите, пожалуйста, сюда, — попросил Мейсон. — Кто вы такой? — спросила она. — Чего вы хотите? И почему осмеливаетесь разговаривать со мной таким тоном? 3 прыжками Мейсон очутился рядом с ней и схватил ее за руку чуть выше локтя. — Взгляните сами, — произнес он. — Молодая женщина хотела вырваться и попыталась освободить руку, но Мейсон подтолкнул ее к открытой двери кабинета. Она негодующе дернула плечом и хотела что-то сказать, но тут увидела скорчившуюся за столом фигуру. Миссис Оксман открыла было рот, чтобы закричать, но Мейсон зажал ей рот ладонью. — Поосторожнее, миссис Оксман, — предупредил он. Подождав, пока она немного придет в себя, он отпустил руку и спросил, — сколько времени вы находились в приемной до моего прихода? — 2 минуты, — сказала молодая женщина едва слышным голосом. Вид у нее был испуганный и потрясенный. И она, словно завороженная, не в силах была отвести взгляда от стола. Вы можете это доказать? Что вы имеете в виду? Кто-то видел, как вы сюда входили? Не знаю, не думаю. Кто вы такой? Я уже видела вас, и вам известно мое имя. Меня зовут Перри Мейсон. Я адвокат. Послушайте, прекратите эти глупости. Или вы сами сделали это, или... Он внезапно оборвал свою речь, потому что взгляд его упал на несколько листков, лежавших поверх пресс-папье. Наклонившись, он быстро взял их в руки. Сильвия Оксман задохнулась от волнения. — Это мои расписки. Я ведь приехала, чтобы их оплатить. — Вы приехали, чтобы заплатить Грейбу? — Да. — В таком случае, — мрачно сказал адвокат, — позвольте мне взглянуть на деньги. И он протянул руку к ее сумочке. Она отскочила, глядя на него испуганными, расширенными от ужаса глазами. — У вас с собой нет денег, — констатировал Мейсон. Миссис Оксман ничего не ответила, только задышала отрывисто и часто. — Это вы его убили? — Нет, конечно, нет, я даже не знала, что он здесь. — Вам известно, кто это сделал? Она покачала головой. — Послушайте, Я попробую помочь вам.